Глава 13. В тот месяц у нашей крутой, непредсказуемой матери обнаружились новые выверты. То она весела и что-то напевает под нос, оглядывая в саду последние дозревавшие плоды, то грубо рявкает на нас, если осмеливаемся приблизиться. Выпадали неожиданные дары в виде кусков сахара, драгоценной шоколадки, а Рен — блузка из пресловутого парашютного шелка «Мадам Пяти» с крохотными перламутровыми пуговичками. Она, видно, и ее шила тайком, как свое платье с красным лифом, потому что я не помню, чтобы она что-то кроила или примеряла. Но вышло очень красиво. Как всегда, дары раздавались бессловесно, в каком-то внезапном неловком молчании, при котором всякое выражение благодарности или радости неуместно. «Она такая хорошенькая», — пишет мать в альбоме. «Почти уже женщина. Глаза, как у отца. Был бы он жив, я могла бы и приревновать. Похоже, Буаз с ее комичным, лягушачьим, как у меня, личиком это чувствует». Хочется сделать ей что-нибудь приятное. Еще не поздно. Хоть бы она это мне сказала, вместо того, чтобы писать в альбоме зашифрованным бисером. А тогда эти ее мимолетные всплески, если можно так сказать, великодушие, только сильнее меня злили. Я невольно искала способы ее уязвить, как тогда в кухне, и не раскаивалась. Стремилась куснуть побольней. Старая мудрость права, дети жестоки. Уж если режут, то в отличие от взрослых всерьез и до самой кости. А мы были щеняты дикие, беспощадные, в особенности, если чуяли слабое место. Та попытка в кухне ко мне приблизиться оказалась для нее роковой. Возможно, она это поняла. С этого момента я лишилась к ней жалости. Одиночество жадно распахнуло во мне свою пасть, разверзаясь все шире во всю глубину черных закоулков души. Но даже если я иногда понимала, что и я ее люблю, люблю с болезненной и отчаянной страстью, я прогоняла эту мысль, вспоминая безучастность матери, ее холодность, ее злость. Моя логика была изощренно безумна. «Она у меня поплачет», — твердила я себе. «Пусть возненавидит меня. Я ее заставлю». Мне часто снилась Жанет Годен, белая могильная плита с ангелом, белые лилии в вазе у изголовья, незабвенной доченьки. Бывало, я просыпалась вся в слезах, челюсти сводила так, будто я долго-долго скрежетала зубами. Бывало, просыпалась в смятении, убежденная, что умираю. В затуманенном мозгу плыло. Как я ни старалась уберечься, водяная змея меня все-таки укусила. Хотя мгновенно от этого укуса белые цветы, мрамор, стенания, я не умираю, а превращаюсь в свою мать. Превращаюсь со стоном в своем жарком полусне, сжимая руками свою стриженную голову. Иногда я пользовалась апельсинным мешочком просто из ненависти, втайне мстя за свои сны. Я слышала, как она ходит по комнате наверху, порой разговаривая сама с собой. Банка с морфином была почти пуста. Однажды она запустила в стену чем-то тяжелым, и что-то разлетелось вдребезги. Потом мы обнаружили в мусоре обломки часов ее матери, корпус в щепки, циферблат с трещиной посредине. Жалости это у меня не вызвало. Я бы сама их об стенку грохнула, если б посмела. Однако в тот сентябрь два обстоятельства удержали меня от помешательства. Первая — охота за щукой. Воспользовавшись подсказкой Томаса о живой приманке, я поймала несколько штук. Их тушки в ряд болтались на стоячих камнях. Там все переливалось, багровело и жужжало от обилия мух. И хотя матерая мне не давалась, я была уверена, что все ближе и ближе подбираюсь к ней. Мне казалось, что она непременно следит за мной и что с каждой моей пойманной щучкой нарастают в ней ярость и отчаяние. Я убеждала себя, что в конце концов жажда мести заставит ее объявиться. Не может же она бесконечно сносить набеги на свое племя. Сколько бы ни было в ней терпения и выдержки, все равно придет время, когда она уже не сможет себя сдержать. Она покажется, она выйдет на бой, и я ее поймаю. Не отступая от задуманного, я со все возраставшей изобретательностью вымещала свою ярость на мелких жертвах, используя остатки в качестве наживки для ловушек. Вторым благим обстоятельством был Томас. Он появлялся у нас каждую неделю, если удавалось вырваться. Почти всегда это приходилось на четверг, когда ему разрешалась отлучка. Он приезжал на мотоцикле, который вместе с военной формой прятал в кустах за наблюдательным пунктом и часто привозил в свертки вещицы с черного рынка, предназначавшиеся для нас троих. Странно, но мы настолько привыкли к его приездам, что одного только его присутствия нам уже было достаточно, хотя мы это скрывали каждый по-своему. При нем мы преображались. У Кассиса появлялся небрежный тон, он отчаянно стремился показать, какой он крутой. «Спорим, смогу переплыть Луару в самом быстром месте?» «Спорим, украду соты диких пчел из дупла?» Рен превращалась в пугливую кошечку, поглядывала на Томаса из-под ресниц, надув свои прелестные напомаженные губки. Я презирала Рен за ее кривляние. Соперничать с сестрой в ее играх мне было не под силу, и я пошла по своему пути, задавшись целью переплюнуть Кассиса в его подвигах. Переплывала реку в более глубоких и опасных местах, ныряя, оставалась под водой дольше его. Зависала на самых высоких ветвях наблюдательного пункта. А если и Кассис осмеливался на подобное, я, зная его тайную боязнь высоты, свисала вниз головой, хохоча и оглушая обезьяньими воплями тех, кто стоял внизу. Со стриженными волосами я теперь была вылитой мальчишка, и вот уже в Кассисе начали проявляться первые признаки слабоволия, которое в нем разовьется с годами. Я оказалась жестче и крепче его. В своем малолетстве я еще не соображала, как он, что такое страх. Я с восторгом шла на риск, только чтобы переплюнуть брата. Именно я придумала игру с корнями, ставшую нашим излюбленным развлечением, и без устали тренировалась, чтобы почти всегда выходить из нее победительницей. Принцип игры был прост. Вдоль берегов Луары, теперь сузившейся после дождей, выпирало множество обнаженных древесных корней, добела промытых быстрым течением. Одни диаметром в девичий торс, другие не толще пальца. Они тянулись прямо под воду и часто врастали в желтый песок дна в метре от поверхности, образуя таким образом там, во мраке, древовидные петли. Целью игры было, нырнув, проплыть сквозь эти петли. Иные предельно узкие, резко сложившись пополам, туда и обратно. Если с первого раза в петлю в темноте не попадешь или всплывешь, не проплыв через нее, или побоишься соваться, значит, вылетел. Выигрывает тот, кто сумеет проплыть сквозь большее число петель, ни одной не пропустив. Игра опасная. Петли всегда образовывались на самых быстрых участках реки, где берег круто подмывался. В норах под корнями жили змеи, а если берег обрушится, не исключено, что можно попасть в ловушку под завалом. Внизу было темно, хоть глаз выколи, и приходилось среди корневых отростков пробиваться на ощупь, чтобы выбраться наружу. В любой момент кто-нибудь мог застрять там, вдавленный неистовым течением, пока не захлебнется, но в этом-то и состоял весь смак игры, вся ее привлекательность. Я достигла в этой игре виртуозности. Рен участвовала редко и постоянно впадала в истерику, когда мы с Казисом начинали выставляться друг перед дружкой, но брат на мой вызов не ответить не мог. Он пока еще был посильнее меня. Но я была тоньше, а спина у меня гибче, я извивалась ужом, а Кассис, чем больше хвастал и рисовался, тем скованней двигался. Кажется, я ни разу ему не проиграла. Мы встречались с Томасом вдвоем, только если Кассис с Рен наказывали в школе за плохое поведение. Тогда по четвергам они должны были остаться после того, как все разъедутся, и сидеть за своими партами в зале для задержанных после уроков, спрягать глаголы или писать упражнения. Как правило, такое редко случалось, но тогда им приходилось несладко. Школа по-прежнему была оккупирована немцами. Учителей не хватало. В классах набиралось по 50-60 учеников. Нервы у учителей были на пределе. Для наказания достаточно было ничтожного повода. Необдуманное слово, неуд за контрольную, драка на школьном дворе, невыполненное задание. Я молила Бога, чтоб случилось что-нибудь подобное. Но этот день был необыкновенный. Я помню его так же ясно, как некоторые сны. Он ярче и отчетливее высвечен в памяти, идеально сфокусирован среди расплывчатых и мутных событий того лета. Впервые все выстроилось в четкой последовательности, и в первый раз я испытала невиданное умиротворение, чувство, что я в ладу с собой и с жизнью, что, если захочу, этот изумительный день будет длиться вечно. Подобного я больше, пожалуй, никогда в жизни не испытывала, хотя, наверное, нечто сходное случалось у меня оба раза при рождении моих дочерей, ну и разве что разок-другой с РВ, и еще, если, когда что-то готовлю, все получается именно так, как хочется. Но в тот день это чувство было подлинное, живительный эликсир на всю жизнь. Накануне вечером матери не здоровилась, на сей раз я была ни при чем. Апельсинный мешочек утратил силу. Он столько раз за этот месяц нагревался, что кожура почернела, обуглилась, запах почти иссяк. Нет, у нее был обычный приступ головной боли. И через некоторое время она приняла таблетки и ушла в спальню, предоставив меня самой себе. Я встала рано и отправилась на реку до того, как проснулись Касси с Рен. Стоял один из редких багряно-золотистых дней ранней осени. Воздух был свежий, терпкий и кружил голову, как хмельное вино. И даже в 5 утра небо было безоблачное, багрово-синее, какое бывает только в ясные осенние дни. В году, наверное, наберется 3 дня таких, и тот был один из них. Напевая, я просматривала свои ловушки, и мой голос дерзко несся вдоль мглистой Луары. Была грибная пора, и, отнеся на ферму свой улов и почистив рыбу, я, прихватив с собой хлеб и сыр, отправилась в лес по грибы. Я слыла отменным грибником. По правде говоря, и по сей день так, но в ту пору нюх у меня был, как у выискивающего трюфели поросенка. Я носом чуяла грибы, желто-серую шантрель, лисичка, и медно-бурый с абрикосовым запахом боле, боровик или белый гриб, и съедобный дождевик, и черный грусть, и серый. Мать вечно посылала нас к аптекарю, чтобы тот проверил, не набрали ли ядовитых, и я не промахивалась никогда, безошибочно узнавала боле по сочному запаху, а черный грусть по аромату сухой земли. Я знала места их обитания, их грибницы, высматривала грибы с завидным терпением. Домой я вернулась почти к полудню, когда Кассис с Ренет обычно возвращались из школы. Только в тот день они что-то не появлялись. Я почистила грибы и опустила их в оливковое масло с тимьяном и розмарином, чтоб промариновались. Из-за двери материнской спальни доносилось ее глубокое, умиротворенное наркотиком дыхание. Уже миновала половина первого. К этому времени они обычно возвращались. Томас, как правило, являлся попозже, к 2. В животе взвился жгучий ток ликования. Я прошла в нашу спальню и взглянула на себя в зеркальце Ренет. Волосы начали отрастать, но сзади все еще было коротко, как у мальчишки. Хотя солнце уже давно перестало палить, я надела свою соломенную шляпу, решив, что так будет лучше. 1 час дня. Уже целый час, как их нет. Я представила, как брат с сестрой торчат в комнате для провинившихся. Солнце светит сквозь высокие окна, запах натертого пола и старых книг щекочет ноздри. Кассис сидит с угрюмым видом. Ренет из-под тишка шмыгает носом. Я улыбнулась. Потом взяла из тайника под матрасом драгоценную помаду Ренет и слегка помазала губы. Критически оглядела себя в зеркале, потом слегка подмазала той же помадой веки, затем снова повторила всю процедуру. С одобрением отметила, что стала совсем другая, почти хорошенькая. Не такая хорошенькая, как Ренет или актриса у нее на снимках, но сегодня это не важно. Сегодня Ренет рядом нет. В половине второго я отправилась к реке, на наше обычное место встречи. Я высматривала его с наблюдательного пункта, надеясь и нет, что наверх он не взглянет. Такое счастье, думала я, может выпасть кому угодно, но только не мне. Вдыхая теплый, сочный аромат упругих красных листьев на ветвях вокруг. Еще неделя, и наблюдательный пункт уже на целых полгода перестанет им быть. Тогда его крона окажется у всех на виду, как одинокий дом посреди холма. Но сегодня на нем еще хватало листвы, чтобы скрыть меня от посторонних глаз. Сладостная дрожь охватила меня, и будто от чьего-то легкого прикосновения позвонки в самом низу спины завибрировали, как клавиши саксофона. В ушах звенело от ощущения неописуемой легкости. «Сегодня, возможно, все», — опьяненно говорила я себе, — «все на свете». Минут через двадцать с дороги послышался знакомый шум мотоцикла. Я вмиг спрыгнула с дерева и рванула к реке. Голова так сильно кружилась, что я испытывала странное ощущение, будто земля рвется из-под ног. Меня охватило мощное, под стать моей радости, чувство своего могущества. Сегодня Томас — моя тайна. Он принадлежит только мне. То, что мы скажем друг другу, только наше, и больше ничье. То, что я ему скажу. Он остановился на краю дороги, кинул быстрый взгляд вокруг, не смотрит ли кто, потом потащил мотоцикл вниз, в заросли тамариска, у длинной песчаной отмели. Я следила, почему-то не решаясь показаться ему теперь, когда желанный момент настал. Внезапно, с неловкостью почувствовав, что мы одни, что непривычно близки, я ждала, пока он скинет свой китель и спрячет его в кустах. Потом он обернулся. В руках у него был сверток, перевязанный бечевкой. В уголке рта торчала сигарета. «Их нет». Я старалась говорить по-взрослому спокойно, под его взглядом, внезапно вспомнив про свои напомаженные губы и веки. Скажет что-нибудь или нет. «Если будет смеяться...» — отчаянно стучало в висках. «Если засмеется...» Но Томас просто улыбнулся. «Отлично». — небрежно бросил он. — Значит, мы вдвоем? Ты и я?